Глава 54. Дама с тележкой. «Денек не задался? Настоящие шляпы, выпавшие из труб, поднимут вам настроение!» — протянула дама с тележкой и широко улыбнулась своей беззубой улыбкой. «Нет, спасибо!» — проворчала Вега. Все собрались перед большим экраном. На нем Фелисити Бет летела в Сереброк. Ей оставалось уже совсем немного. Вега схватила метлу. «Я тоже полечу, хотя вряд ли я ее найду», — сказала она, никому особо не обращаясь. «Я с тобой», — отозвалась Флафанор. «Дамы с тележкой, я теперь понимаю ваши предсказания. Все ясно». «Стильная ведьма будет всем управлять, а наглая ведьма станет ей помогать. Одна — доброта, а другая — мучение. С одной — тишина, а с другой — приключения. И прямо как в сказке годы пройдут. Откусит от яблока. Разом... Ой, я совсем не слежу за временем. Мне давно пора». «Да, точно», — сказала Вега. «С Фелисити одно мучение». «А Пегги разве стильная?» — удивилась Эгги Хуф. «У нее даже нет ни одного красивого платья». Все повернулись и посмотрели на Пегги. Королева танцевала, как обычно, неуклюже размахивая руками и врезаясь во всех вокруг. Шляпа у нее съехала на бок, а платье было все изорвано. «А кто сказал, что у стильной ведьмы обязательно должна быть куча красивых платьев?» — фыркнула старуха. «Да, она неряшливо одевается, неуклюже танцует, может, даже хуже всех в водостоке. Но у Пегги есть свой собственный стиль, и его трудно не заметить. Этот стиль проявляется и в ее делах». Ведьма повернулась к Эгги Хуф. «И вообще, перестань зацикливаться на внешности. Это глупо. Ну, если, конечно, речь не идет о настоящих шляпах, которые выпали из труб». Подумав немного, Эгги схватила старую грязную шляпу из тележки и водрузила себе на голову. Вега ахнула. «Да ладно, Вега, не такая уж она мерзкая», — сказала Эгги, стараясь подавить тошноту. «Нет, нет, вон там!» Вега тыкала пальцем в сторону тележки. Под шляпой, которую взяла Эгги, лежала еще одна, не такая потертая, но зато насквозь пропитавшаяся серебристой водой. «Это шляпа моей мамы!» — завопила Вега. «Ну, строго говоря, — заметила Флафанора, — это и есть твоя мама!» —